Вообще на имаме не было ничего блестящего, золотого или серебряного, и высокая, прямая, могучая фигура его в одежде без украшений, окруженная мюридами, золотыми и серебряными украшениями на одежде и оружии, производила то самое впечатление величия, которое он желал и умел производить в народе. Бледное, окаймленное, подстриженное рыжей бородой лицо его с постоянно сощуренными маленькими глазами было как каменное, совершенно неподвижно. Проезжая по улу, он чувствовал на себе тысячи устремленных глаз, но его глаза не смотрели ни на кого. Жены Хаджи Мурата с детьми, тоже вместе со всеми обитателями Сакли, вышли на галерею смотреть въезд имама. Одна старуха Патимат, мать Хаджи Мурата, не вышла, а осталась сидеть, как она сидела, с растрепанными сидеющими волосами на полу Сакли, охватив длинными руками свои худые колени и, мигая своими жгучими черными глазами, смотрела на догорающие ветки в камине. Она так же, как и сын ее, всегда ненавидела Шамиля, теперь же еще больше, чем прежде, и не хотела видеть его. Не видал также торжественного въезда Шамиля и сын Хаджи Мурата. Он только слышал из своей темной вонючей ямы выстрелы и пение и мучился, как только мучаются молодые, полные жизни люди, лишенные свободы. Сидя в вонючей яме и видя все одних и тех же несчастных, грязных, изможденных, с ним вместе заключенных, большую частью ненавидящих друг друга людей, он страстно завидовал теперь тем людям, которые, пользуясь воздухом, светом, свободой, горцевали теперь на лихих конях вокруг повелителя, стреляли и дружно пели «Ля-илляха-илля-ллах».